предисловие. Пришел в себя с невероятной слабостью в теле. Подумалось, где я, кто я, огляделся вокруг. Белый потолок, запах лекарств. Похоже на Могловскую больницу, в Мунго пахнет по-другому, зельями. Непонятные ощущения. Так, голова, работай, шапку куплю, в тепле держать буду. Как меня зовут? Ага, вспомнил. Нет, вспомнила. Или вспомнил, меня зовут Харука Катаура. Или все-таки Гарри Поттер, Том Риддл, Андрей Волков, японский городовой, я же реинкарнировал. В прошлой жизни, в постапокалиптическом Лондоне 22 века, кто-то атомную бомбу рванул, мне посчастливилось попасть в эпицентр. И это тогда, когда добился неубиваемости, которой позавидовал бы Дункан Маклауд. А в больнице оказалось, потому что, когда мама меня бросила и ушла из дома, напоследок ушатала от души. Но лучше быть более последовательной. Начну сначала. В этой реинкарнации я девушка. Подозревал, что рано или поздно подобный казус должен был произойти, но гнал подобные мысли прочь. Зовут меня Харука Катаура, мне 7 лет, скоро должно исполниться 8. Живу в Японии, на дворе сейчас 2002 год. Это абсолютно нормальная Япония, ни о каких магах, по крайней мере, в моем окружении, никто не знает. Началось все в раннем детстве, с самого рождения я слышала мысли людей. На самом деле я думала, что слышу, как люди говорят, и не различала речь словесную от мыслей. Это мне так в этом перерождении чрезмерно раскачанный ментальный дар аукнулся. Только если в прошлой жизни прекрасно умел контролировать легилименцию, то в этой жизни до пробуждения памяти прошлых воплощений использовала легилименцию неосознанно, читая мысли всех окружающих. Пока была маленькой, это было не очень заметно. Но чем старше становилась, тем больше появлялось проблем. Выдавала вслух запретные мысли окружающих, вызывая гнев, а позже и презрение со стороны одноклассников. Кто бы объяснил, что не стоит говорить подружкам, что они все время врут. В разговорах о мальчиках говорят, что никто не нравится, а на самом деле влюблены в тех и тех. Или в детском саду постоянно выигрывала в камень-ножницы-бумага, потому что считала, что люди специально говорят вслух, какую комбинацию выкинут, о чем и рассказала окружающим. Дальше, больше. Родителей вызвали в школу. Сказали матери, ваша дочь все время врет, обижает других учеников и прочую ерунду. Мать потащила меня по врачам. Доктора ей говорили, что дочка полностью здорова. На этом она не успокоилась, потащила в храм, говорит, в мою дочь вселились демоны, изгоните. Монах мягко так, как и положено говорить с сумасшедшими, рассказал маме, что с дочкой все в порядке, не стоит так переживать. Мать запила, стала срывать на мне злость. Родители стали ссориться, оба завели интрижки на стороне. Как-то за завтраком отец сказал маме, что задержится на работе, а мать говорила, что ей тоже надо будет отойти. Ну я и ляпнула. Папа, ты пойдешь в отель с девушкой, мама пойдет в ресторан с мужчиной. Так нечестно, возьмите меня с собой. Родители на словах пришли к мнению, что я лгунья, а на деле отец послал мать и ушел к другой мадам. В итоге мама вызвала деда. Когда тот приехал, собрала вещи и ушла из дома. Я наивно считала, что во всем виновата, просила маму не уходить, обещала быть хорошей девочкой и даже научиться готовить. Обняла маму, а та меня от души ударила. От удара я пролетела по воздуху несколько метров и ушиблась головой о пол. Теперь лежу в больнице с пробудившимися воспоминаниями о прошлых жизнях. Так еще не попадал. Мало того, что я маленькая, слабая, так еще и девочка. Глава 1. Думал, как быть дальше. Кем себя считать, если большую часть жизни был мужчиной, а теперь девочка? Сменить пол могу, но для этого понадобится лаборатория, средства и материалы, чтобы вырастить себе мужской клон. Лет 5 на подготовку и еще лет 15 на выращивание клона. Хотя, если суметь локально ускорить время, то можно справиться быстрее. Допустим, 10 лет, минимальный срок, который проведу в этом теле. Ну что же, раз я девочка, то и буду пока обращаться к себе в женском роде и постараюсь вести себя соответственно полу. Решил подлечиться, наложил на себя бесполочковые чары ускорения регенерации. В палату зашел мой дед, Дзиндза Катаура. По малолетству я не интересовалась, но по косвенным признакам он очень обеспеченный товарищ. Дом, в котором жили мы с родителями, принадлежит деду. Дом у нас большой, трехэтажный, одна моя детская комната занимает порядка 30 квадратных метров. К тому же, дом находится в черте Токио в престижном районе, Очень дорогое удовольствие для Японии. У деда же свое поместье за городом, с большой территорией, около 50 соток. Подобное в Японии могут позволить себе как минимум миллионеры. Харука, внученька, ты в порядке? Обратился ко мне дед. Да, дедушка. Всего лишь легкое сотрясение и небольшой ушиб мягких тканей. Через пару часов пройдет, но ускоренная регенерация отнимает много сил. Скоро я сильно кушать захочу. Когда мы поедем домой? Не слишком ли умную речь для семилетней девочки задвинула? Хотя, проблемы негров-шерифа не волнуют. Сейчас доктор тебя осмотрит и скажет, когда поедем домой. Через 10 минут в палату зашел врач, осмотрел меня, спросил о самочувствии и дал добро на выписку. Мы с дедом сели в его машину, белоснежный Nissan Sima, представительский седан с оригинальным внешним видом. Машина не из дешевых, европейские аналоги, Mercedes S-класса и BMW 7 серии, так что моя теория об обеспеченности родственника вновь подтвердилась. Дед сам сел за руль, никаких водителей. Деда, а где мы будем жить? У меня дома. Слушай, мне тут такая мысль в голову пришла. Это что получается, мне в школу ходить придется? Конечно, внученька. Дед, а можно нанять репетиторов на дом и экзамены экстерном сдать? Ну что ты, внученька. Надо ходить учиться в школу, общаться с детьми. Вот именно поэтому в школу не хочу. Дед, надеюсь, не выгонишь меня из дома после того, как раскрою тебе секрет. Ох, нет, конечно, внученька. Что за секрет? Когда я проснулась в больнице, то вспомнила свои прошлые жизни. Знаешь, что самое плохое? И что же? В прошлых жизнях во всех я была мужчиной. Теперь я маленькая девочка. Это обалдеть, как напрягает. И еще, умею читать мысли. Поэтому мама с папой сбежали. А среди больших скоплений людей, тем более таких агрессивных, как дети, чувствую себя, мягко говоря, неуютно. Ох, внученька, мы что-нибудь придумаем. Дед, если, как мама, поведешь меня к психиатрам, я все буду отрицать. И о том, что умею читать мысли, никому ни слова, а то спецслужбы жизни не дадут. Замучаюсь овадить и трупы прятать. Дед не воспринял мою речь всерьез, подумал на обычный детский лепет. Ну и ладно, как он там сказал, что-нибудь придумаем. Дома появилась проблема номер раз. Нет, в принципе это не проблема, тело-то родное и процедуры привычные, но с восприятием с новой точки зрения. В общем, мне стало немного непривычно ходить в туалет. Вроде тело родное, но воспоминания о долгих годах мужчиной диктуют, что по малой нужде надо ходить стоя, а привычное тело само садится. Это как старый анекдот. Просыпается мужик с похмелья, подходит к зеркалу, смотрит и говорит: «Раз, раз, ой-ё, несинхронно». В доме мне выделили комплекс, состоящий из двух комнат, одна из которых – спальня, вторая большая комната сочетает в себе игровую и комнату для занятий, с несколькими столами, книжными шкафами. К комнатам прилагалась большая гардеробная комната и традиционный японский санузел, слева от входной двери туалет, справа раковина, за этим предбанником большая ванная с душевой зоной перед ней. Мы не часто были в гостях у дедушки, крайний раз 3 года назад, но в последние посещения не припомню этих апартаментов, полагаю, он сделал их специально для меня, однако, пригодились. Первое, что надо сделать, изготовить волшебную палочку. Есть здравые опасения, что пера феникса в этих краях не найти. На следующий день за завтраком поинтересовался: «Дедушка, скажи, а в нашем мире существуют маги?» «Возможно». «Внученька, зачем тебе это?» «Хочу сделать себе волшебную палочку». «Вся проблема упирается в поиск пера феникса. Может, знаешь, где его можно раздобыть?» «Ну или готовую волшебную палочку». «Знаю, милая, мы можем туда сегодня съездить». «Так, не понял, это что, тут существуют маги?» «Проверим, разблокирую легилименцию». «Ну, дед, я уже почти поверил, а он в магазин игрушек меня отвезти хочет». «Ну и силища у легилименции, природные щиты вообще не заметил. Используя дар 24 часа в сутки 7 дней в неделю, я прокачала его настолько, что в сравнении с прошлой жизнью он стал мощнее раза в 3. Я просто монстр-телепат. Но из пси-способностей должна быть еще одна, мой любимый телекинез, который 2 жизни упорно тренировал, почти 300 лет. Где бы найти, что поднять, чтобы замерить результат? После завтрака мы поехали в большой торговый центр. Дед повел в магазин игрушек, я же затащил его в спортивный магазин. Попросил продавца-консультанта, сдобрив просьбу ментальным посылом, сложить самые большие блины от штанги в стопки. Когда набралось 4 стопки общим весом в 1,5 тонны, прекратил мучения парня, отвел глаза всем в округе и стал поднимать вначале одну стопку блинов, потом две, в итоге поднял все 1,5 тонны, но с трудом. Чувствую еще плюс 40-50 килограмм, и достигну предела. Отличный результат, не изменился с прошлого воплощения. Дед меня все пытался затащить к игрушкам, но я упорно игнорировал его потуги и направился в поисках магазина, торгующего телескопами. Что удивительно, нашел таковой. «Дедушка, милый, скажи, ты сколько денежек готов потратить на подарок внучке? Сладенькая, сколько захочешь. Дедушка, ты лучший». Улыбаюсь широкой улыбкой предку. Поворачиваюсь к продавцу. «Молодой человек, у вас имеются в продаже электронные микроскопы? Если нет, можно ли заказать?» Продавец кинул взгляд на деда, получил от того утвердительный кивок, после этого ответил: «Да, юная леди, у нас имеются в продаже микроскопы. Вас интересует что-то конкретное? Того, что меня интересует, у вас в продаже точно нет. Поэтому мне самую мощную из ваших тринокулярных игрушек, ну и сопутствующие расходники, предметные и покровные стекла, салфетки для ухода». «О, молодая леди, почему вы сомневаетесь, что у нас нет интересующего вас товара? Мы можем заказать необходимый. Сомневаюсь, что вы сможете заказать микроскоп и сопутствующее оборудование с молекулярным разрешением», произношу с видом завзятого скептика, после чего гляжу на продавца как на дохлую муху в супе. Парень от моего взгляда поежился и словно стал на несколько сантиметров ниже. «Да, боюсь, подобное оборудование мы действительно не сможем заказать. Сейчас принесут ваш заказ», ответил продавец. Потом мы заглянули в музыкальный магазин, где приобрели хорошую полупрофессиональную гитару и синтезатор Korg Karma. На все товары дед заказал доставку на дом и, в принципе, правильно сделал. «Ну что, внученька, может, все-таки пойдем в магазин игрушек?» — спросил дед усталым голосом. «Дедушка, ну я же не зверь, вижу, что ты устал. В следующий раз, а пока надо покушать и ехать домой». Дед оживился. «В следующий раз точно игрушки пойдем тебе выбирать?» «Конечно, только вначале приобретем уголок юного химика с ректификационной колонной, полным набором посуды, держателей и реагентов по списку, который составлю. Еще мне понадобятся различные металлы и древесина различных пород, но думаю, будет лучше заказать все на дом через интернет, а не искать по всему городу, где продается. Поэтому последний пункт на сегодня: купим ноутбук и домой. Ты как, дедуль?» «Согласен», и гляжу на него, стараясь имитировать взгляд просящего кота из мультфильма «Шрек». Дед умилился и сказал: «Конечно, внученька. И что это сейчас было? Веду себя как ребенок. А эта просьба, это что, женское начало включилось? Непонятно, а значит, требует тщательных исследований». Печаль. В магазине электроники самым мощным ноутбуком оказался с процессором Pentium 4, частотой 1,5 ГГц, 512 МБ оперативной памяти и 80 ГБ жесткий диск. Кто бы знал, как меня бесит все время рождаться в прошлом. Ну хоть не средневековье и компьютеры существуют, как и цивилизация. В прошлых жизнях на начальных этапах приходилось сложнее, там или компьютеров не было вовсе, либо они были совсем уж древними. Пришлось помимо этого ноутбука приобрести компьютер. Готовый брать не стал, не устраивали характеристики. Набрал запчастей: процессор Pentium 4, 2,4 ГГц, разгоню до 3 ГГц, зато на 1,5 штуки баксов дешевле, чем последний в линейке на 3 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти. С трудом, но подобрал одну модель материнской платы с 4 слотами под память, остальные имели или 2, или 3, а максимальный объем модулей оперативной памяти в магазине всего 512 МБ. Нет, можно заказать гигабайтные платы, но их цена в 5 раз выше, а максимум, поддерживаемый современными чипсетами, 3 ГБ памяти, так что нецелесообразно. Видеокарту взял простую, среднего диапазона, с 256 МБ на борту. Мне не в игрушки играть, взял бы и проще, но у более простых максимум 128 МБ видеопамяти. Корпус брать не стал, потом под столом красиво раскидаю железки, чтобы не было заметно, или трансфигурирую корпус из картонных коробок. Монитор пришлось брать LED с диагональю 21 дюйм, модель для дизайнеров. Уж больно дорогие и маленькие плоские мониторы, и 5 штук баксов за 19-дюймовое устройство с отвратительными углами обзора, Это слишком даже для обеспеченного человека, в то время как Элт обошелся всего в $700. Естественно, тут Япония и цены в местной валюте, но по привычке позапрошлой жизни, перевожу все в доллары. По прибытии домой нарисовалась проблема в виде отсутствия интернета. Дедушка, а у тебя что, интернета нет? Нет, внученька. Плохо. Как мне научную деятельность вести без доступа к мировой информации? Не беспокойся, завтра договорюсь, сделаю тебе интернет. Кстати, ты не забыла, тебе завтра с утра надо в школу. Дед, какая школа? До нее же теперь бог знает куда добираться. Ничего, недельку повожу на машине, а там решим с переводом в ближайшую к нам. Вот еще одна проблема, школа. Зачем она мне? Утро следующего дня началось со сборов в школу. В школе все встречные дети пытались меня оскорбить. После третьего оскорбления мне это надоело. Выпустил на свободу легилименцию и стал перекраивать в быстром темпе сознание всех встречных, вкладывая установки. Не обижать Харуку Катаура, не обращать внимания на ее отсутствие в школе и на занятиях. Вначале хотел поступить жестко, даже жестоко, превратив всех оскорбляющих в покорных рабов, но все-таки это дети, не буду столь жесток. К концу дня весь класс и половина школы обзавелись ментальными закладками. Весь педагогический состав обрабатывал отдельно. Теперь все взрослые будут свято уверены, что я всегда присутствую на уроках, и даже будут выставлять высокие оценки в ведомости. А дети не будут обращать внимания на мое отсутствие. С начальной школой проблему решил. Дедушку уговорил не заморачиваться с переводом. Пришлось использовать на нем менталистику, но теперь он не обращает внимания, что я не в школе. Долго перебирал варианты изготовления волшебной палочки без ингредиентов от волшебных животных. Остановился на использовании собственной крови для пропитки сердцевины и более плотной рунной вязи на инструменте. В течение 3 дней раздобыл все необходимые материалы, инструменты и приступил к изготовлению концентратора. Еще через 4 дня, наконец, закончил работы по изготовлению волшебной палочки. Она слушалась даже лучше прежней. Пусть не намного, но тоже неплохой результат. Попробовал заклинание. Заклинание выходит замечательно, но выявилась очередная проблема. Более медленное заполнение магического резерва. Похоже, в этом мире концентрация магии гораздо ниже, чем в предыдущих. Значит, стоит воздержаться от чрезмерного расхода сил, поскольку при магическом истощении восстановление будет идти в разы дольше и болезненней. Теперь с палочкой смогу сделать многое. Для начала приступил к созданию молекулярного 3D принтера разработки моего сына, на основе заклинания постоянной трансфигурации. Комментарий к глава 1. Уже гораздо лучше. Глава 2. Во время работы над принтером понял, что все оборудование займет много места. В прошлом мире решил бы все просто, расширение пространства. В этом мире магический фон позволит поддерживать расширение не более чем в 3 раза. Приватизировать гараж как единственное подходящее строение не стал. Машины тоже где-то надо хранить. Уговорил дедушку заказать стандартный 40-футовый морской контейнер. Размер такого контейнера 12×19×2×43×2×59 м снаружи и 12×09×2×35×2×37 внутри. В 2 раза расширил пространство. Теперь внутреннее помещение имело размер 24×18 м в длину на 4×7 м в ширину на 4×74 м в высоту. Больше расширять не стал. В нашем деле главная надежность. Снаружи на контейнер нанес укрепляющие чары и чары против окисления и ржавчины. Во дворе при помощи телекинеза вырыл яму, трансфигурацией и чарами укрепил стенки, поместил в яму контейнер. Сверху контейнера насыпал холм из ранее вырытой земли, утрамбовал ее. Вход в контейнер сделал порталом, активируемым амулетом. Сам контейнер спрятал от посторонних при помощи заклинания Фиделиус. Изготовление 3D принтера заняло 2 месяца работ. Этот аппарат был необходим, поскольку с его помощью можно изготовить многое из того, на что тратится много времени. Гораздо быстрее и проще, а нанороботов без него вообще изготовить почти нереально. К примеру, можно напечатать заготовку под философский камень, детали для аппаратуры клонирования и многое другое. Мне останется нанести чары, а руны можно сразу пропечатать в каркасе заготовки, останется их активировать вливанием магии. Для изготовления потоковым методом алтарей для зарядки философских камней собрал копирующую установку собственной разработки. Встала проблема запитывания аппаратуры. Теперь одними накопителями не обойтись, понадобился постоянный источник энергии. что мы знаем из физики. Любое вещество в теории можно перевести в энергетическую форму и назад. Именно по подобному принципу алхимии, запитав ритуал от философского камня, преобразовывали вещества, к примеру, свинец в золото. На самом деле можно проводить любые преобразования. Зацикленность людей на преобразование свинца в золото проистекает из средневековья, но затраты на подобные преобразования очень высокие. Для нас важно то, что подобное в принципе возможно осуществить, а это значит, что можно рассчитать ритуал по преобразованию электричества в ману. Электроэнергия доступна, в крайнем случае можно провести мощный силовой кабель. Думаю, дедушка не разорится на счетах за электричество. Написал программу для облегчения расчетов ритуала и на целых 2 месяца погрузился в расчеты, вовсю загружая стационарный компьютер. Двумерная ритуальная схема преобразования в готовом виде должна была занять помещение размером 225 квадратных метров, поэтому по отработанной схеме пересчитал за неделю в трехмерный вид, а затем еще 3 недели пересчитывал на макроразмер. Итоговый вариант был напечатан на молекулярном 3D принтере. Представлял собой плотный серебряного цвета куб с длиной грани 12,5 см из материала, внешне напоминающего серебристый металл, но на самом деле являющийся сверхпроводниковым неметаллом на основе нанотрубок. Внутри куб был пронизан множеством сверхтонких каналов рисунка схемы. На 2 противоположные грани были нанесены изображения плюса и минуса. В эти места планировалось подключение электрического кабеля. Из нижней грани куба должен выходить направленный выброс чистой маны. Этот край был помечен знаком даров смерти. Тестовый запуск показал высокую эффективность установки. Замер потребления электроэнергии в те несколько секунд, пока не выбило пробки и не сгорела проводка, показал потребление в районе 37 кВт в час, а выход маны был в районе среднего магического источника. Вполне достаточно для работы одного из устройств. Хороший у меня все-таки дедушка. Выполняет любые капризы, почти без вопросов. Дедуль, что, внученька, не обижайся, что проводку спалила. Стою, потупив глаза, ковыряю ножкой пол. Лучше проведи мне, пожалуйста, линию на 200 кВт. Я тут прикинула, ну мы же сможем потянуть оплату электроэнергии в районе 1 300 000 кВт в год, это всего-то $273 000. Ты скажи, если денег не хватает, я какого-нибудь олигарха раскулачу. Дедушка поперхнулся чаем и зашелся в кашле. Отдышавшись, он спросил: внученька, зачем тебе столько электричества? Ну, дедушка, произношу с просящими интонациями, как будто выпрашиваю мороженое на прогулке в парке. Высокотехнологичное оборудование много потребляет. Один лишь молекулярный 3D принтер кушает 37 кВт в час, а я еще планирую установку клонирования собрать, и алтари для зарядки философского камня надо делать. А я тебе потом эликсир молодости сделаю, помолодеешь лет на 30. Ну пожалуйста. Ладно, внучка, я что-нибудь придумаю. Дедушка произнес это с крайне удивленным видом. С каждым днем он все больше уверяется, что внучка не просто играется, а на самом деле делает невозможное с точки зрения обычного человека. Внученька, покажешь любимому дедуле свой принтер? Конечно, дедуль, только нам придется телепортироваться в бункер. Я специально вход заварила, чтобы посторонние не обнаружили. Беру дедушку за руку и перемещаюсь в лабораторию. Вы видели когда-нибудь глаза человека, впервые испытавшего на себе телепортацию, а человека, уверенного, что телепортация – исключительно выдумка фантастов? Я сейчас одного такого, больше похожего на статую, наблюдаю. Внучка, что это сейчас было? Я нас телепортировала в лабораторию. Помнишь, ты контейнер покупал? Да, только вот куда он подевался, не могу припомнить. Мы сейчас внутри него. Хм, мне кажется, он был несколько меньше. Ну да, стандартного размера не хватало, ну я немного расширила пространство, всего-то в 2 раза. Зато теперь тут поместится почти все оборудование. Дед еще больше удивился. Всего в 2 раза? Да, ну да. В нашем мире слишком слабый магический фон, больше чем в 3 раза расширять пространство опасно. А мне нужна была надежная лаборатория, поэтому пришлось ограничиться 2-кратным расширением. Внученька, а откуда ты все это умеешь? Дедушка, у тебя случаем склероз не начался, а то давай полечу тебя. Помнишь, я рассказывала, что после больницы у меня пробудились воспоминания из прошлых жизней? Да, припоминаю подобное. Ну так вот, я в прошлых 2 жизнях была магом, мужчиной, занималась исследованиями по совмещению магии и технологий. Вообще, я был довольно разносторонне развит. Дважды становился доктором наук по генетике и по нанотехнологиям. Еще имел 4 аналогичных степени по магии в областях артефакторики, чарах алхимии, зельеварении. Помимо этого изучал магическую медицину и несколько лет работал целителем. Так что не стесняйся, обращайся, я тебя вылечу. Посторонним только не рассказывай, не хочу становиться местной мессией. Ох, внучка, умеешь же ты удивить. Кстати, ты же должна быть сейчас в школе. Ой, да ну эту школу. Я уже 3 раза училась в школах, и еще больше в институтах. Ну что я там нового узнаю? Историю Японии разве что. Могу ее и так почитать. Как тогда объяснишь, что мне не звонят со школы и не сообщают о твоем отсутствии на уроках? Я же маг. Внушила всем, что хожу на уроки. Учителя оценки выставляют, причем исключительно высокие. Ничего сложного. Ладно, не буду ничего говорить. Но обещай, что в старшую школу обязательно будешь ходить. Хорошо, дедуль, постараюсь. Ну и где твоя волшебная машинка? Вон, видишь серый куб? Это он. Только без электричества мне сил хватит на мелочевку. Подожди минутку. Включил ноутбук, нашел программу с расчетом производства сапфира, запустил трехмерный редактор и смоделировал шар диаметром 10 мм. Послал на печать сапфировый шар и направил поток магии на активацию принтера. Через 3 минуты был готов идеально прозрачный круглый сантиметровый сапфировый шарик. Вот, дедуль, держи, вручаю дедушке извлеченный из принтера готовый продукт. Это сапфир. К сожалению, у установки молекулярный допуск, поэтому алмазы распечатать не выйдет. Да и не нужны они и вообще, их по другой технологии получают, путем изменения давления и температур. Подобная демонстрация в очередной раз привела родственника в состояние прострации. Он не спускал глаз с шарика, крутил его в руках, разглядывал на свет, понюхал, лизнул и даже укусил. И что, ты сможешь печатать большие сапфиры? Могу. Но если на продажу, лучше сразу сверхпроводники делать, они по деньгам раз в 100 дороже будут. Только вот с реализацией проблемы возникнут. Ну или можно процессоры для вычислительной техники выпускать небольшими партиями. С теми допусками, которые возможны, люди будут способны делать процессоры лишь лет через 70. Кстати, это идея. Так, дедуль, ты удовлетворен? А то мне надо записать идею и прикинуть реализацию. Да, милая, спасибо. Телепортировав дедушку в дом, вернулся в лабораторию и приступил к расчетам возможности изготовления процессора с набором инструкций к аналогичному современному компьютеру, но по более совершенной технологии. Эта идея захватила. Процессор с новым набором инструкций не потяну, а вот скопировать и увеличить производительность существующего оборудования, в принципе, не такая уж и сложная задача. Естественно, при наличии молекулярного 3D-принтера и углубленных знаний ИТ-технологий. Через час сел аккумулятор ноутбука. Пришлось отпарировать в город и искать интернет-кафе, где засела надолго. После того, как второй раз подошли сотрудники заведения и поинтересовались, разрешили ли мне родители задержаться до столь позднего времени, не выдержал и обработал всех ментально. 5 суток, пока в доме меняли проводку, жил в интернет-кафе, отпарируя домой лишь для того, чтобы поспать и искупаться. Кушал и посещал санузел прямо в кафе. На 5-й день, в час ночи с красными глазами и сумкой с ноутбуком на плече вышла из интернет-кафе. Решила немного прогуляться по городу перед перемещением в кроватку. Буквально через 100 метров ко мне подошел мужчина примерно 40 лет. «Девочка, а что ты делаешь так поздно на улице?» — спросил данный товарищ с участливым выражением на лице. «Активирую легилименцию и понимаю, что таким уродам жить строго воспрещено. Маньяк-педофил, развлекающийся похищением маленьких девочек. Что он делает с ними, страшно подумать и не передать словами. Ты, наверное, идешь домой? Давай я тебя подвезу до дома. Ну да, вижу у тебя в голове. До какого дома ты меня отвезешь? До подготовленного подвала со звукоизоляцией? Да, было бы неплохо. Пойдемте, дяденька», — говорю мужчине и направляюсь в сторону его фургона. Возле фургона грубо вламываюсь в разум индивидуума, накладываю невербальный беспалочковый империя. Нет, вы представляете, какая мощь. Невербально и без палочки, без разгона эмоций. Взял так просто и наложил империя. Я просто монстр. Приказываю залезть в заднюю часть фургона и лечь на пол. Начинаю капитальную перестройку сознания. Не оставляю никакой инициативы, превращая товарища в овощ. Стираю и блокирую большую часть воспоминаний, кроме навыков, языка и общих знаний. Давно хотел провести опыт по переносу сознания, Но без нанороботов пока было нереально осуществить. Теперь же имею сильный ментальный дар, так что можно попробовать. Начинаю копировать образ своего сознания, наподобие копий, создаваемых в вживленном микрокомпьютере. Прошиваю защитные законы из переделанных законов робототехники Азимова, но лишь по отношению к себе. Ограничиваю инициативу. Без малого 5 часов возился с ним. Устал жутко. За окном фургона уже утро, на часах без 10:06. Дедушка, наверное, волнуется. Достал палочку и провел диагностику подопытного. Болячек полно, но все в пределах нормы для его возраста. Проверил реакции на команды и уровень сообразительности. Ментально прошелся по памяти. Не нашел никаких отклонений от задуманного. Кто я? Ты моя хозяйка. Кто ты? Я не имею наименования. В качестве имени возьми себе имя прежнего владельца тела с прибавкой Large. Окликаться будешь как на полное имя, так и на любое из слов имени. Переименоваться в Large Хасигова Мойкаши. Подтвердите, да, нет. Подтверждаю, да. Large, заверши дела прежнего владельца. Уволься с работы, продай жилье, автомобили и все материальные ценности. Собери из жилья одежду, возьми все деньги, принадлежащие прежнему владельцу и вырученные с продаж, и приезжай в поместье моего деда, мысленно передаю местонахождение поместья. В поместье представишься дедушке, как мой слуга. Приступишь к выполнению функций прислуги, дворецкого, дворника, садовника. Питаться будешь с прислугой, жить в помещении прислуги. Не совершай поступков, нарушающих законодательство Японии, кроме случаев угрозы жизни своей хозяйки, дедушки-хозяйки, и своего существования. Подтверди. Large повторил список приказов к исполнению и попросил подтверждения. Подтверждаю, да. Начать исполнять немедленно. После чего отпарировал домой и завалился спать. С утра дедушка на меня ругался, что не ночую дома. Еле успокоил и с трудом убедил, что для меня это не опасно. Предупредил о найме идеального дворецкого. Глава 3. Через пару недель нам в поместье начали проводить новую линию электропитания, как для многоквартирного дома, на 200 кВт. Во дворе установили трансформаторную будку и уже от нее провели 5 линий по 40 кВт с запасом длины до указанного мною холма. Внутрь завел уже сам. Еще через пару недель все работы были завершены, электричество подключили. Все это время не терял зря, изготавливал накопители, которые установил в принтер. Подключил питание к преобразующему кубу и запустил его. Первое, что напечатал, еще 4 таких же куба, которые подключил к питанию и запустил. Пусть пока насыщают воздух маной. По совокупности все преобразователи выдавали мощность, лишь немного не дотягивающую до хогвартского места силы. В течение следующего дня трансфигурировал стойку под накопители по размерам узкой стены. В стойке предусмотрел проводники силы от и до накопителей и места установки для 5 кубов преобразователей. От стойки провел рунные проводники магии и сделал подобие розеток для подключения приборов. На протяжении 17 дней печатал самые крупные из возможных накопителей магии. Все накопители установил в стойку. Отключил рубильники на подстанции и в течение дня устанавливал и подключал накопители к стойке. Запустил, и все получилось. Задумка была следующая. Стойка с накопителями магической энергии, для краткости названной маной. Множество аккумуляторов копит энергию. К стойке подключаются приборы, требующие запитывания маной. В случае заполнения всех аккумуляторов энергия начнет рассеиваться в окружающей среде, поднимая тем самым магический фон. Емкость всех накопителей такова, что полного заряда хватит на круглосуточную работу 3D-принтера в течение 3 лет, ну и соответствующе по времени будут заряжаться. Поскольку потребление электроэнергии ограничил в 150 кВт, чтобы не нагружать сеть, то полный заряд накопителей займет около 9 месяцев. С такой технологией можно собрать космический корабль, использующий для передвижения телепортацию. Ставим компактный атомный реактор, и можно отправляться в полет. С помощью магии можно создать на звездолете все условия для жизнеобеспечения, включая искусственную гравитацию и очистку воздуха. При помощи молекулярного принтера можно печатать еду из отходов. Кораблик можно сделать небольшим, а внутри расширить пространство. Хотя непонятно, как поведет себя стабилизированное подпространство в космосе. Без экспериментов стоит воздержаться от подобного. Записал идею в ежедневник, возможно, в будущем реализую, а пока есть цели проще. Сделать философский камень и вырастить клона. Только вот простого клона нет смысла делать, Хочется чего-то лучшего. Во-первых, стоит вернуть себе дар метаморфа. В прошлой жизни изучил свои гены и выделил ответственную за метаморфизм цепочку, так что внести изменения в эмбрион и перепрограммировать гены не составит проблем. Во-вторых, собираюсь применить ноу-хау. Вспомнился герой комиксов, фильмов и мультфильмов Обеликс, который в детстве искупался в зелье и обрел суперсилу. А что будет, если в питательный раствор для эмбриона добавлю Феликс Фелицис и эликсир жизни из философского камня? Теоретически должен получиться чертовски удачливый и невероятно здоровый индивидуум. Это требует эксперимента. Мыши, я иду скупать вас, но вначале сделаю установку для клонирования. Невероятно благодарен своему сыну Саше. Ему для исследований в зельеварении были необходимы ингредиенты в больших количествах, а для многих зелья использовались редкие, дорогие и часто запрещенные магические растения и части магических животных. Сыну надоела постоянная нехватка опытного материала, и он разработал ритуал насыщения магией определенного спектра. Можно взять обычное вещество с аналогичными свойствами, но во много раз меньшим эффектом, зарядить его определенным спектром магической энергии через ритуал и использовать вместо оригинального ингредиента. Как хорошо, что он обучил меня. Теперь, находясь в мире, где отсутствуют магические животные, могу смело готовить привычные зелья. И вообще, зачем зелья, если Саша обучил, как сделать концентраты из него, изготовить таблетки или уколы. Прошло уже 7 с небольшим месяцев с пробуждения памяти. Мама меня бросила в конце февраля 2002 года, а сейчас уже начало сентября. Следующее, чем занялся, изготовил оборудование для клонирования. Капсула ванная, чан и подпитательный раствор. Оборудование заняло всю сторону, противоположную стойке с накопителями на 6 метров вглубь. Но оборудование – это полдела. Теперь сложность состояла раздобыть 87 элементов, из которых состоит человеческое тело, причем в промышленных количествах, а следом эти вещества преобразовать при помощи молекулярного принтера в идеальный питательный раствор для клона. Помимо прочего, необходимо организовать доставку питательных веществ непосредственно клону, а для этого лучше всего подойдут нанороботы. Для производства нанороботов необходимо написать программу и смоделировать, вплоть до молекулы. Программу-то напишу за неделю, две, поскольку уже делал такую. А вот моделирование только одного типа наноробота с этим процессором займет дней 100 при полной загрузке. По расчетам, при минимальном моделировании могу изготовить процессор в сотню раз мощнее, но все упрется в шину. В таком случае придется переделывать все. Шину, память и чипы, которые придется программировать. В итоге все это затянется на несколько лет. Тратить на подобное столько времени и сил не горел желанием, если могу к тому моменту получить нанороботы, из которых смогу построить мини-компьютер, превосходящий все современные вместе взятые. Поэтому за несколько дней изготовил улучшенную копию Pentium 4. Процессор, полностью совместимый с материнской платой, идентифицируется BIOS-ом, как 2,4 ГГц Pentium 4 с теми же инструкциями работает от таких же напряжений, но в 10 раз быстрее, с меньшей частотой и тепловыделением. Если бы Pentium 4 разогнали до 30 ГГц, то получился бы аналогичный по производительности. Новый процессор после небольшого секса с компьютером запустился. Далее нанес охлаждающие чары на все чипы, поверхность материнской платы и оперативную память. Пришлось 2 дня потратить на переписывание BIOS материнской платы. В итоге перепрошил BIOS и разогнал в 3 раза частоту оперативной памяти с 200 МГц до 600 МГц. Производительность компьютера в расчетах, как и ожидалось, возросла, но не в 10 раз, как ожидалось, а примерно в 8. 22 сентября дописал программу для моделирования нанороботов. Запустил программу на компьютере, подвергнутом апгрейду, задал параметры первого наноробота и запустил расчеты. Пока шли расчеты, начал подготавливать ингредиенты, варить из них зелья и изготавливать из них таблетки. Параллельно на ноутбуке рассчитал параметры печати философского камня и поставил на печать один за другим. За 4 дня получил 2 сотни малых камней и 3 больших. Следующим шагом стало зачарование макетов для производства алтарей, и уже 28 сентября начал производство алтарей для зарядки философского камня. Трансфигурировал заготовку под алтарь, клал на копир, активировал. С хорошей подпиткой скорость копирования увеличилась в 2 раза, в сравнении с прошлым образцом. За сутки делал 3 заготовки. Можно было бы делать 4, но спать тоже надо. А последняя заготовка была готова уже ночью, и оставалось лежать до утра. В дедушкином поместье появился новый слуга, отзывавшийся на имя Ларч. Тихий, нетребовательный и исполнительный, но дедушка считал его умственно отсталым, поскольку он всегда просил подтверждения приказа, плату брал едой, ел не больше, чем надо организму. В общем, мечта рабовладельца. Пусть отрабатывает все то зло, что натворил. Вечером 5 октября закончились расчеты первого наноробота. Поставил на печать 1000 экземпляров. На каждый уходило по 5 минут, так что процесс с печати затянулся на 3,5 суток. 9 октября запустил расчеты второго наноробота. Всего для запуска сборки биокомпьютера, управляющего нанороботами, необходимо сделать 4 типа ботов, которые можно разделить на приемник, двигатель, транспорт и копир. Эти 4 бота соединяются в один наноробот. Приемник отвечает за связь между нанороботами, двигатель – за перемещение наноробота, транспорт – за переноску веществ, копир – за саморепликацию наноробота. Вообще, первоначальной сборкой наноробота должен заниматься другой наноробот или мини-завод, единственная цель которого – собрать первый наноробот из 4 ботов. Я же решил схитрить и объединить боты с помощью чар, но во время действия чар большинство ботов пострадает, либо они неверно соединятся, либо потеряются. В итоге целыми выйдет около 4-5%, именно поэтому делаю по 1000 экземпляров ботов. Пока стационарный компьютер занят расчетами или печатью, я на ноутбуке писал программу для последовательности действий нанороботов по созданию биокомпьютера. Вечером 30 ноября, наконец, закончилась печать последнего нанобота, и я запустил чары для объединения всех ботов в нанороботы. Готовые нанороботы поместил в ванную с растворенными веществами, потребными для строительства нанороботов, и подал чарами команду на самокопирование до выработки всего доступного строительного материала. Через 3 дня жидкость в емкости с нанороботами стала насыщенно черного оттенка, по всему ее объему распространились готовые нанороботы. Подал команду на прекращение копирования, отделил часть жидкости с плавающими в ней нанороботами, поместил ее в отдельную емкость возле артефакта, подключенного к ноутбуку. Цель артефакта – выдавать сигналы нанороботам в пределах мощности передатчика. Активировал на ноутбуке программу производства биокомпьютера. Биокомпьютер был готов лишь 27 декабря, уже после Рождества. При помощи менталистики стал напрямую мысленно программировать мини-компьютер. Перенес в него копию сознания, провел тестирование, которое показало полную готовность. Положил биокомп на руку и запустил базовую программу внедрения. Сам в этот момент лег на пол, раскинул руки в стороны и закрыл глаза. Сделал это, потому что процесс внедрения сопровождается тестированием организма, подключением компьютера к различным органам, построением связи между нанороботами. Как итог, человек испытывает множество неприятных ощущений, как с жесткого перепоя, головокружение, тошнота, цветовые, вкусовые и звуковые галлюцинации, неприятные тактильные ощущения. Через некоторое время неприятные ощущения закончились, перед глазами выплыл текст. Вас приветствует биокомпьютер. Выберите тип управления. Голосовой, текстовый, мысленный. Выбираю мысленный. Активирую полную синхронизацию компьютера с носителем, на что получаю сообщение. Отсутствует нормативное количество нанороботов для заданной операции. Желаете запустить производство нанороботов? Отменяю, уточняю активацию управления нанороботами вне тела. Подхожу к бульону с нанороботами, раздеваюсь, залезаю в ванну, сажусь по шейку и активирую. Вновь активирую синхронизацию. Теперь компьютер берет под контроль нанороботов в ванне, вводит необходимое количество в организм и начинает построение необходимых структур, дублирующих более мощных компьютеров. Когда нанороботов набралась критическая масса, вылез из ванны, вытерся и пошел спать. К концу декабря изготовил и разместил в людных местах 200 алтарей. Не стал, как в прошлые разы, организовывать бизнес, а действовал нагло. Приходил на станцию метро, к торговому центру и в иные места, ограничивал пространство чарами отвлечения внимания, отвода глаз и дезиллюминационными трансфигурацией, делал выемку в асфальте, бетоне, граните, укреплял стенки, помещал в выемку алтарь, заделывал назад и укреплял поверхность чарами. Как такая простая идея не пришла в прошлые жизни, непонятно. Хотя кого пытаюсь обмануть, все понятно. Я же ставил задачу не только установить алтари, но еще на этом заработать денег. Теперь же понимаю, что уже наигрался в богача, Надоело постоянно зарабатывать деньги. Особенно печально их было терять во время апокалипсиса, когда резко осознаешь, что вот, буквально вчера был одним из самых богатых людей планеты, пахал для этого в поте лица, воровал, тратил время и силы, и вдруг в момент стал наравне со всеми. Если, конечно, не брать в расчет магические способности. В общем, сейчас полным ходом идет зарядка первого философского камня. Утром был разбужен монотонным голосом. «Хозяйка сама, дедушка зовет вас на ужин». Открываю глаза, возле кровати стоит Ларч. Может, я погорячился, сделав его слугой? Нет, мне его не жалко. Просто чувство прекрасного страдает от созерцания этой противной рожи, особенно с утра. Вот почему он не симпатичная девушка. Понятно. Приступай к выполнению прочих обязанностей. По степени исполнительности он как домовик, сделает все, что прикажешь, но и команды надо давать предельно четкие. Мне, как недалекому от программирования человеку, это просто, а вот у дедушки часто случаются проблемы с отдачей правильных команд. Пришлось писать список повседневных работ на каждый день по пунктам и перечислять, в какое время что делать, в каком случае прерваться и вернуться к выполнению прежнего занятия, и все в таком ключе. В голове всплыло несколько ментальных сообщений от компьютера. Проведена полная синхронизация личности носителя с операционной системой. Активировать эмуляцию псевдоискусственного интеллекта, подтвердил активацию. Перевожу внимание на следующее сообщение, оно всплывает. Настроена сеть нанороботов. Наличие единиц нанороботов 100% от эталона. Активированы медицинские нанофабрики. Построена сеть дополнительных биокомпьютеров в количестве 4 единиц. Найдены предыдущие настройки. Хотите активировать прежнюю конфигурацию? Вот последнее замечательно. Несколько десятилетий потратил на настройку в прошлой жизни. Благо в моей памяти все сохранилось. Отдаю команду. Компьютер, запомни идею, исследовать феномен передачи памяти души, выяснить состав души, где хранится информация, возможность привязки к душе пространственного кармана. И да, приказываю активировать прежнюю конфигурацию настроек. Появилось сообщение, настройки интегрированы, критическая ошибка, тело носителя не соответствует базам данных, желаете адаптировать базу данных под имеющееся тело, вот это вообще шикарно. Просмотрел список доступных интеграций. Доступны все рефлексы, полученные тренировками, опытом прошлой жизни, и просто интегрированные через воспоминания. Усиление мышц, улучшение связок, укрепление костей. Вообще супер. Активирую адаптацию. Появляется сообщение. Активирована интеграция баз данных под тело носителя. Срок окончания интеграции 275 дней и 17 часов 3 минуты. Требуется повышенная доставка питательных веществ. Рекомендация – есть больше пищи с повышенным содержанием белков. Во время завтрака вылезло ментальное сообщение. Внимание! Обнаружено злокачественное образование на начальной стадии развития в районе головного мозга. Требуется медицинское вмешательство. Активирую экстренное медицинское вмешательство. Аво, вовремя биокомп установил. А как, стоило появиться привычному интерфейсу, погрузиться в среду исследования, работы с артефактами, как стал позиционировать себя в качестве парня, хоть и в девичьей шкурке. Интересная все-таки вещь человеческая психика, так до конца не исследована. Не устаю удивляться как человеческому гению, так и его глупости. Только вчера абсолютно спокойно воспринимал себя девушкой. Возможно, это связано с восстановившимися настройками биокомпьютера. Так, нанороботы, это конечно замечательно, а не пора ли мне посмотреть на заряд философского камня? Что-то подсказывает мне, что надо выпить эликсир здоровья. Отправился в лабораторию. Философский камень успел накопить энергии на 8 лет жизни среднего человека. Снял и поставил пустой камень на зарядку. Изготовил 4 порции эликсира здоровья. Сразу принял одну, еще одну понес деду. Дедушка, вот, выпей. Внученька, что это такое? Эликсир здоровья из философского камня. Лечит почти все болезни. А как, ты вроде обещал эликсир жизни, возвращающий молодость? Раз обещала, значит будет. Только сейчас ну никак. Зарядка философского камня идет медленно, только на несколько порций эликсира жизни хватило. Думаю, к следующему году накопится, чтобы тебе хватило лет 40 сбросить. Хочешь, интегрируем тебе биокомпьютер на основе нанороботов? Дедушка рассмотрел мензурку, понюхал и залпом выпил жидкость. Что за биокомпьютер? Супер вещичка. Состоит из нанороботов, встраивается в организм и следит за состоянием здоровья. Можно использовать как обычный компьютер, часы, ежедневник, слушать музыку, смотреть кино, транслируемое прямо на зрачок, снимать видео с того, что видишь. Звучит заманчиво. Пожалуй, соглашусь на установку. Это не опасно? Нет, конечно. Установка неприятная, но терпимая. Потом нормально все будет. Переместился в лабораторию и, поместив руку в чан с нанороботами, активировал создание дубликата биокомпьютера с чистой операционной системой. Через полчаса взял готовый компьютер и телепортировался к деду. «Дедуль, я принес компьютер. Пойдем к тебе в спальню». «Зачем в спальню?» «Активировать желательно лежа, чтобы не ушибиться. А лежать приятнее в спальне на татами, чем на полу в гостиной». «Логично». В спальне достал биокомпьютер и положил деду на руку. «Внучка, у меня перед глазами текст появился на нескольких языках, тут и на японском есть. Просит выбрать язык. Выбирай. Теперь спрашивают о интеграции. Соглашайся». Деда начало корежить. Он выглядел как наркоман во время прихода. То водит руками по сторонам, то изгибается телом, то дергается. «Да, знаю, плющит не по-детски». Через несколько минут все прекратилось. «Внучка, чтобы я еще тебя послушал, это было непросто». «Ничего, зато теперь даже без эликсира жизни проживешь еще лет 100, оно того стоит. А когда освоишь функционал, вообще влюбишься в биокомпьютер. Теперь все готово для клонирования. Эликсир здоровья на начальный этап экспериментов и Феликс Фелицис имеются. Питательный раствор синтезируется. Нанороботы для проводимости питательных веществ есть. Осталось стационарный компьютер на основе нанороботов вырастить. Соединить чан с нанороботами с чанами камеры клонирования, подсоединить к ним компьютер, запитать отстойки питания, и можно активировать». Занялся этим вопросом, и к вечеру закончил со всеми намеченными делами. На следующий день, 29 декабря, пошел в зоомагазин за мышами. «Девушка, у вас есть белые мыши?» — обратился к продавцу-консультанту. «Здравствуй, милая, зачем тебе мышки? Может, лучше купишь котика?» «Нет, котика жалко. Мне мыши для эксперимента по клонированию необходимы. Не на людях же проверять, клонированию, эксперимент?» Девушка звонко рассмеялась. «Восхитительная фантазия. Ну что же, пойдем, покажу, где у нас мышки». Набрал десяток мышей, корм, аквариум для них, опилки. «Ну что, тебе понравились мышки?» — спросила та же девушка. «Нормально, бывали и хуже. Эти хоть живые. Мне как-то привезли летом крупную партию мышей, а в машине, занимавшейся перевозками, сломался кондиционер. Везли издалека. 2/3 мышей окочурились. Водитель вначале пытался доказать, что ему уже таких загрузили. Потом уверял, что они живые, просто крепко спят. Берет клетку с неподвижными мышами, трясет ее и говорит: «Смотри, смотри же, шевелятся, значит живые». Ну, я ему в ответ посоветовала жену так палочкой потыкать, чтобы зашевелилась. Девушка вновь рассмеялась. Юной девушке не пристало придумывать подобные неприличные истории. «Что о тебе подумают окружающие? Разве родители тебе не говорили подобного?» — преувеличенно строго сказала продавец. «Красавица, мне стало плевать на мнение окружающих еще лет 200 назад, а сейчас тем более. А родители считали, что в меня вселился демон, бросили одну дома и сбежали из города к своим любовникам. Хорошо, хоть мать догадалась деда предупредить перед тем, как меня отправить ударом в кому. Ой, извини, я не знала». «Да ладно, ты говорила, у вас кошки есть, покажи». «Один рыжий пушистый котенок мне понравился, так что помимо мышей обзавелся котом. Назвать кота решил просто и незатейливо — Рыжий. Травить животное покупными кормами не решился. Дома есть повар, закажу нормальных кошачьих продуктов. Рыба, мясо, молоко, молочные продукты. Мне, кстати, тоже необходима подобная еда. Белки, в мясе их больше всего». Клонирование мышей с использованием эликсира жизни и зелья удачи решил отложить на время после Нового года, а сегодня, завтра буду отдыхать. Глава 4. Сижу и думаю, а не почтальон ли я, тот, который Печкиной был злой без велосипеда? У меня же теперь есть источник питания. С ним можно реализовать проект ускоренного времени в пределах расширенного пространства. Полдня рассчитывал, и вышло, что идеальный вариант – трехкратное ускорение времени. Оно будет потреблять всего около 30 кВт электроэнергии в час. Дальше потребление постепенно возрастает за каждую последующую сотую часть на немного больше, вплоть до четырехкратного ускорения, которое потребляет 137 кВт, а после потребления маны вырастает в разы. К примеру, пятикратное ускорение обойдется уже в районе 650 кВт. Дальше считать решил нецелесообразным. Следующие два дня посвятил нанесению цепочки рун ускорения времени на контейнер. Контур сделал отключаемым, вписал предохранители, чтобы в случае перебоя с электроснабжением и разрядкой накопителей пространство не схлопнулось. 4 января приступил к эксперименту по клонированию мышей. Выращивал 5 групп по 2 мыши. Первая – стандартные клоны, вторая – с развитым даром метаморфа, третья – с добавлением Felix felicis, четвертая – с добавлением эликсира жизни, пятая – со всеми эффектами. Метаморфизм, Felix felicis, эликсир жизни. Установил веб-камеру для круглосуточной записи эксперимента. Пока длится клонирование, решил выяснить реалии мира. Как-то слишком увлекся, а ведь в прошлом мире уже было такое, что положил на остальной мир прибор, как итог, ядерная война. Вдруг местные тоже в какой-то момент решат, что им надоело жить на планете. Следующую неделю периодически наведывался проконтролировать эксперимент, остальное время посвятил поиску информации в интернете. Интересовался историей мира, новостями. Этот мир очень похож на мир моего первого воплощения, с небольшими отличиями. Во главе некоторых государств находятся другие люди, к примеру, в США президент до сих пор Билл Клинтон. Помню, в первом мире его убрали после скандала в 2001 году, тут же не было никакой любовницы, по крайней мере в СМИ этот факт не афишировался. Некоторые исторические события последних 50 лет расходятся, в остальном же, практически копия. Множество брендов с аналогичными названиями, да взять хотя бы тот же компьютер. Стоит задуматься, что я могу сделать, чтобы не допустить апокалипсиса. Можно попробовать создать артефакт или ритуал для путешествия в параллельные миры, чтобы можно было сбежать в другой мир. А что, точно знаю, что таковые существуют и связь между ними есть. Уже в четвертом живу. Раз есть какая-то связь, значит должна быть возможность перемещения между мирами. Но этот вариант не факт, что по силам осуществить, поэтому стоит предусмотреть реальную возможность. Зомбировать всех правителей и объявить планетарную диктатуру, как вариант, но это же столько мороки. Управлять крупными предприятиями нелегко. А уж целой планетой, вообще страшно представить. Вместо любимых исследований тратить 72 часа в сутки на решение мировых проблем. Да ну на, что тогда, уничтожить все ядерное оружие, не сделаю ли этим только хуже? От Третьей мировой войны весь мир удерживает лишь страх перед ядреным батоном. Построить несколько бункеров, забить запасами на сотню лет, чтобы можно было отсидеться во время апокалипсиса, проходили, не понравилось. Конечно, мы жили не в бункере, но тоже мало приятного, видеть вокруг загаженную радиацией планету и наблюдать последствия воздействия ядерного оружия. А если не управлять правительством, а просто всем правителям государств, владеющих ядерным оружием, сделать ментальные закладки о недопустимости его применения в любых условиях, это мне по силам и хоть не дает стопроцентной гарантии, но повышает шансы на благоприятный исход в случае серьезных военных обострений. Решено, осуществлю последний вариант. Что для этого понадобится? В первую очередь, необходимо сделать пространственный сервер для бесшумной телепортации в любую точку. Суррогат в виде амулета, перемещающего только в лабораторию и мою комнату, лишь временное решение. ХМ, в прошлый раз делал пространственный сервер стандартными методами артефакторов. А что, если напечатать его с впечатанными на молекулярном уровне рунами на принтере? Во сколько раз можно его уменьшить, не теряя функциональности? Хотя, зачем мне большая функциональность? Что если порезать все лишнее, оставить лишь возможность перемещения себя и грузов, без возможности подключения других абонентов? Как минимум небольшая часть отпадает. Теперь, когда у меня есть мощный компьютер прямо в голове, нет необходимости использовать для вычислений примитивную технику. Запустил расчет и уже через полчаса получил готовый результат. Удивительно, получилось столь миниатюрное устройство, что реально его вживить в тело. Послал запрос на дополнительный расчет возможности создания структуры на основе нанороботов и внедрения в тело. Через 23 минуты был обрадован положительным результатом. Дал команду на постройку внутри тела пространственного артефакта. Появилось сообщение. Недостаточно нанороботов для проведения работ. Выберите вариант. Внести нанороботы извне. Начать производство нанороботов в теле носителя. Подошел к чану с нанороботами, опустил в него руку и активировал первый вариант. В новом виде мне не понадобится пространственная шкатулка. Не надо помнить, что есть на складе и в каком контейнере лежит. Всем учетом занимается биокомп. Мне остается лишь найти или изготовить большое помещение под склад, защитить его чарами и использовать в качестве удаленного хранилища. Вечером 11 января 2003 года извлек детенышей мышей из камеры клонирования. Пометил чарами всех мышей. Качество современной покупной веб-камеры меня не устраивало, программ по производству подобного оборудования в голове не было. Отдал команду лабораторному и на расчет веб-камеры высокого разрешения на основе современных технологий. При помощи нанороботов была разобрана и проанализирована имеющаяся камера, и пересчитал технологии на доступный уровень и активировал сборку на молекулярном принтере. Камера вышла на загляденье, размером в несколько раз меньше, улучшенная оптика с молекулярной точностью обработки, инфракрасная подсветка в ночное время, разрешение 100 мегапикселей. Сделал несколько камер, разместил во всей лаборатории для наблюдения за мышами. В чем плюс? Запись будет вестись на лабораторный компьютер, а с него могу при помощи пространственного сервера получить доступ на свой компьютер в любом месте в любое время. Единственное, при наблюдении в реальном времени скажется разница во времени и изображение будет идти как при перемотке. Раз пошла такая пьянка, может замахнуться на большие, при помощи пространственного сервера могу телепортировать все, и на это тратится смешное количество маны. А что, если телепортировать электроэнергию? Сделать узкоспециализированное устройство, которое будет перемещать лишь электричество, точнее два устройства, приемник и передатчик. А если сделать совсем уж сумасшедшую вещь, построить мощный ретранслятор, зачаровать камеру, телепортировать прямо с Солнца частицы и использовать вместо ядерного реактора? Не, ну это точно уже полный бред. Вроде не пил, а понесло мысли вскачь. Для вскармливания мышей пришлось самок из покупных ментально обработать, внушив, что они родители новорожденных мышек и принудительно чарами активировать молочные железы.